stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Сегодня мы поговорим о том, как понимал время Платон. Это принципиальная, можно сказать, стартовая позиция для всей философии времени, для всей истории концепта времени. И логично начинать, конечно, с Платона. Сразу хочу оговориться, и на этом я настаиваю в своих трудах по Наумахии, о том, что, конечно, нельзя считать, что традиция западной или греческой, или греко-римской, средиземноморской шире культуры является универсальной. И, соответственно, несмотря на этноцентрические претензии любой культуры относительно того, что именно она является истинной, полной, объективной, а все остальное является искажениями, мы должны с определенной осторожностью относиться к претензиям греков и греко-римлян позднее, то есть то, что позднее стало называться Западом, к претензиям Запада на универсальность своих идей. Да, это великолепное достижение, особенно в истоках, в классическую эпоху, в эпоху античности. Это потрясающее открытие в философии, в культуре, в метафизике, но не единственное. Поэтому, когда мы говорим о времени Платона, при том, что это, пожалуй, является абсолютом западноевропейской, позже христианской культуры, именно абсолютом, то есть это то время, которое представляет собой именно фундаментальное метафизическое обоснование большинства моделей времени, то есть это исток того, что западные люди, наследники греческой культуры воспринимают как время, то есть это основа, на самом деле все равно необходимо с самого начала помнить, что за пределом этой западноевропейской нашей цивилизации, платоновской, аристотелевской цивилизации, христианской цивилизации, были и есть другие цивилизации, другие миры, где время осмысляется иначе, заведомо иначе. Соответственно, наряду с платоническим пониманием времени существует и греческим шире понимание времени, существует иранское понимание времени, индусское, если брать только индоевропейские народы, особым образом относились к времени германцы, кельты, славяне, туранцы, то есть индоевропейские кочевые народы, сарматы, скифы и их предки, тахары. Иначе относились к времени хетты, и, если брать только индоевропейские народы. А если мы выходим за индоевропейский круг, то еще более экстравагантные, сложные модели мы встречаем в китайской цивилизации или в америнских культурах, в африканских культурах, в культурах народов океаний. И у всех у них свое время. То есть времен множество, темпоральности множество. В нашем курсе мы будем говорить только о, если угодно, европейском времени, о времени, с которым мы имеем дело сегодня, как наследники европейской культуры. И здесь, в этом отношении, для нас Платон абсолютен. Но при этом, строя этот курс на исследование времени как такового, все равно надо оговориться с самого начала, что мы имеем дело с только частью человечества, с европейским человечеством, как его называет Гуссерль, или европейской частью человечества. То есть мы говорим о том, как проходили трансформации, изменения темпоральности в европейском сознании. И в этом отношении мы закономерно начинаем с Платона. Но помимо Платона, до Платона, вне Запада, вне греко-римской культуры, на всех ее этапах существовали и другие философии, и другие формы мышления. И люди также задумывались о времени и взаимодействовали с ним, интерпретировали его, жили в нем, проживали время. И их проживание, и их мысли ничуть не менее важны и значимы, чем наши европейские. Поэтому это важно уточнить. Мы говорим, я не буду каждый раз повторять, как считали греки, как считают европейцы, как думают носители греко-римской античности или средневековья. Я просто буду говорить о времени и времени у Платона. Но это не значит, что это единственное или главное время. Даже с точки зрения традиционного общества, в разных традиционных обществах есть разные темпоральности, и они по-разному организованы. Это надо учесть, я не буду всякий раз на этом больше останавливаться, но те, кто внимательно собираются относиться к этому курсу, пожалуйста, пометьте себе это с самого начала. Мы говорим только о части человечества, и хотя эта часть такая довольно дерзкая и активная, греко-римская, наследники греко-римской культуры, которые создали, в общем, наиболее яркие и броские формы цивилизации, но это отнюдь не значит, что представители этой культуры единственные. Наряду с ними существуют другие времена, другие пространства, другие антропологии, другие теологии, другие космологии. Мы о них не говорим в этом курсе, но вполне можно говорить в другом. Поэтому этот курс посвящен Западу, или времени, доксам и парадоксам времени у греков и их наследников. То есть у нас, мы наследники греков. Это, обговорив раз и навсегда, можно перейти к следующему. Но это не значит, что это единственное. Даже с точки зрения противопоставления традиционного понимания времени современному времени, как истины о времени и лжи о времени, даже в этом отношении истина о времени тоже является истинной, ограниченной параметрами греко-римской цивилизации. Это не абсолютная истина, это истина нас, греков и наследников греков. Да, это наша истина в традиционном нашем обществе, в нашей традиции, в нашей платоновской, аристотелевской, средиземноморской традиции, да, это истина. А модерн эту истину подорвал и извратил. Но это не последняя, не окончательная истина, это лишь наша истина о времени. Это ничуть не умаляет ее значение, но одновременно предохраняет нас от каких бы то ни было форм философского расизма или этноцентризма. Полноценная философия всегда должна допускать за пределами и за границами нашей культуры, наших концептов, наших представлений, наших философий другие, многообразные, неудивительные, неизведанные. Потому что человечество – это целая вселенная ума, и можно проводить какие-то параллели, аналогии, можно это исследовать, но ни в коем случае нельзя слишком доверять своему абсолюту. Для нас это наш абсолют. Да, Платон, время у Платона – это наше абсолютное время. Это самое правильное определение времени, самое приближенное к истине и почти истина. А для нас это просто истина. Но это не значит, что у других культур нет своих истин. Это не релятивизм, это лишь лучи единого, уже абсолютный, совсем уже абсолютно в квадрате истины, которые расходятся в разные цивилизации, где они составляют такие локальные абсолюты. Вот наш абсолют греческий, эллинский, платонический абсолют остается и абсолютным, и одновременно наряду с ним может существовать другой абсолют. Вот это специфика гносеологии, специфика алитеологии в каком-то смысле в контексте Намахи. Именно этому посвящены эти 24 тома. Теперь второй момент. То есть мы, с одной стороны, расширили представление о значении времени у Платона, с другой стороны, все-таки показали, что за его пределами есть и другие темпоральности, не менее богатые, интересные, метафизически самостоятельные, оригинальные и фундаментальные. Но одновременно, теперь, если мы перейдем уже к западноевропейской или к западной, к средиземноморской культуре, вплоть до нашей современной культуры, которая так или иначе имеет дело с этим наследием, хотя и очень страшно обращается с этим античным наследием, но все-таки на нем стоит, хотя и вниз головой, вверх ногами стоит, на том же самом фундаменте. Но вот здесь как раз, на мой взгляд, необходимо как можно больше расширить представление о значении времени у Платона и у Аристотеля. Когда мы говорим о времени и у Платона и Аристотеля, мы говорим не только, что вот отдельный индивидуум, мыслитель Платон или мыслитель Сократ, на которого ссылается Платон, или отдельный мыслитель Аристотель, вот что нам говорит о времени. Это вообще не так, потому что и Платон, и Аристотель передают нам, ну, можно сказать, истину о времени. И эта истина о времени не меняется со временем, она не является индивидуальной, она не принадлежит им как отдельным личностям, это истина о времени как таковом. И если это истина о времени, она истина и для Платона, и Аристотеля, и для нас, и для людей Средневековья, для всех тех, кто чувствует себя частью или просто является этой частью средиземноморской культуры. И здесь совершенно неуместен современный номиналистский подход к эпистемологии или гносеологии, пытающийся связать мысли с биографией. У платонической идеи времени нет биографии, это абсолютно истина, это откровение, которое описывает некоторые фундаментальные онтологические и гносеологические парадигмальные структуры того, в чем будет располагаться и в чем располагается более узкое, более локальное мышление разных эпох и культур, ну уж тем более разных отдельных индивидуумов. Платон – это не человек, Сократ – это не человек, это и есть ум. Это Нус и Логос, и Аристотель, это Логос, и они высказывают сами себя, это своего рода ноологические реверации, откровения. Это не просто размышление снизу, такое аппроксимативное, приблизительное, но это выражение, пожалуй, максимально возможной, максимально ясно изложенной истины, как она есть. И Платон, и Аристотель, я прекрасно понимаю, что они не совсем одно и то же. Я подробно объясняю в других местах, чем отличается Логос Аполлона от Логоса Диониса, соответственно. Но, тем не менее, это наша европейская средиземноморская истина, и она, конечно, совершенно не сводима к отдельным мыслителям. То, что говорит Платон, и то, что говорит Аристотель о времени, это основа нашего сакрального понимания времени как такового. Это то, что говорит нам о времени сама традиция, потому что и христианство, и в значительной степени ислам позднее приняли именно эту парадигму и стали размещать свои богословские конструкции именно в этой парадигме. Это время Платона – это настолько важная вещь, что она является общим знаменателем для практически всего адекватного философского процесса. Речь не идет не о том, что вот такой гений, отдельный гений Платон и гений Аристотель написали нам такие свои автобиографические эскизы о том, как они понимали время. То, как они понимали время, так время понимает само себя. Это истина о времени, еще раз повторю. И вот это очень важно понять, потому что, когда мы говорим о времени у Платона, мы говорим о времени, как оно есть в нашей сакральной традиции, в его корнях. это гораздо больше, чем время у одного отдельно взятого философа Платона. То есть Платон знает истину времени, то, что он говорит о времени, это фундаментально необратимо и не изменило свое значение ни насколько на протяжении последних 2,5 почти уже тысячелетий. Поскольку, и сейчас мы посмотрим, почему это так. И вот здесь важно, когда мы говорим о времени у Платона и Аристотеля, мы говорим о времени, в как его понимал премодерн или как его понимало традиционное общество. То есть это время в традиции, время в премодерне. Платон и Аристотель дают нам две версии того, как легитимно, верно и правильно на парадигмальном уровне понимать время в истоках нашей культуры, как оно понималось и должно пониматься, если мы становимся на сторону традиции и рассматриваем критически модерн и его такие вот философские взвизги относительно того, чем является время. До модерна мы постепенно найдем, но сегодня мы будем говорить о времени у Платона, но это значит о времени как таковом. Это значит о том времени, как его надо понимать, оставаясь в нашей традиции. Будучи европейцами, будучи наследниками греко-римской культуры, будучи участниками интеллектуальной традиции, интеллектуальной цепи христианских народов Европы, западной и восточной, мы имеем дело именно с этим. Мы наследники идеи времени у Платона в глубине нашей культуры. Модерн попытался исказить и извратить это представление, но, тем не менее, в истоках мы знаем базовую темпоральность. Это темпоральность Платона. И периодически мы можем к ней вернуться, потому что это наши корни. Как только нам эти корни отрубят окончательно, наше древо цивилизации европейской пойдет, у нас больше не будет. Конечно, бензопила модерна работает в этом направлении все дальше и дальше, но пока мы люди, через западную и восточную европейскую культуру, в той мере, в которой мы являемся наследниками греков, а это то, кем мы и являемся, если мы хоть кем-то являемся. Если мы есть, то мы наследники греков. Если мы не наследники греков, то нас нет. Это очень важно, потому что и римляне были ничем, в философском смысле, ничем иным, как наследниками греков. Итак, соответственно, когда мы обращаемся ко времени у Платона и у Аристотеля, мы обращаемся к сакральному, нашему сакральному времени. Это наше сакральное время, которое лежит в основе основ. Поэтому мы обращаемся к своим собственным основанием, к своим корням, поэтому дух у нас должно захватывать, потому что мы сейчас будем говорить о том, кем мы были, есть и должны быть, и кем мы станем. То есть мы станем и являемся в глубине, в тайне, в обратной, в оппозиции к самим себе и были когда-то осознанно, мы являемся носителями этой темпоральности. Поэтому Платон это говорит о времени так, как истина времени говорит о самой себе. И так начнем. Для начала, для того, чтобы понять структуру времени у Платона, напомню основные инстанции платоновской метафизики и платоновской онтологии. Платон говорит, что существует три рода сущего. Все сущее имеет три рода. Это то, что является бытием, то, что является пространством и то, что является возникновением. Так это переводится. Бытие или сущее – это он по-гречески, пространство – это хора, а происхождение – это генезис. Итак, есть он, есть хора и генезис. Так, в такой последовательности Платон описывает эти три начала в Тимее, это базовый диалог, где больше всего, более подробнее всего говорится о сути времени, о сути космологии и онтологии. И добавляет Платон, эти три, то есть бытие, пространство и возникновение, возникли порознь еще под рождение неба. Кайприн, уранон, генестай. То есть прежде чем произошло становление неба, небо, которое считается, небо иногда отождествляется с космосом и у Платона, и у Аристотеля особенно, эти три возникли порознь еще до рождения неба. Трия, трихе, кай, прин, уранон, генестай. То есть они возникли еще, бытие, пространство и возникновение, возникли, опять генестай и генесис, возникли до того, как возникло небо, которое, в свою очередь, является синонимом мира. Очень интересно, что возникновение по Платону появляется или существует до того, как возникает мир. Не вместе с миром, а до этого. Вот это очень интересно. Прин, он использует греческое. Прин. До. Прежде. Так вот, сразу же давайте обратим внимание на парадоксальность этой формулы, что есть бытие, есть становление и есть пространство, причем и то, и другое, и третье, и пространство, и бытие, и становление или возникновение, они существуют до того, как появляется небо или мир. То есть становление предшествует тому, что станет. То есть становление – это не просто свойство мира, а это то начало, из которого мир становится. Или происхождение, возникновение – это самодостаточное начало, из которого, которое предшествует возникающему. То есть возникновение предшествует процессу возникновения. То есть возникновение существует еще до того и прежде всего, и безотносительно того, что возникло. Это уже важно. То есть когда мы говорим о родах у Платона, надо понимать эти рода платонические. Сам Платон настаивает, что идеи существуют до их феномена. И в каком-то смысле идеи или самые важные идеи, они существуют до того, как возникает мир. И эти три начала, три рода, о которых говорит Платон, они предшествуют миру. Но если мы еще готовы как-то рассмотреть существование бытия до возникновения, в нашей философской культуре это допустимо и соответствует некоторым теологическим установкам, когда Бог существует до возникновения мира. Вот тут не возникает большой проблемы, как может быть что-то, прежде чем мир возник. Ну, мир не был создан, а Бог уже был. То есть здесь становится... Это не вызывает большой проблемы. А вот если мы обратим внимание на то, что возникновение или генезис по-гречески существовал прин уранон генестай, то есть до того, как возникло небо, уранос – это небо и мир в греческих, и пан, как пан вселенная, мир – космос, и уранос – небо – это все три термина, которые в философской традиции Платона и Аристотеля часто передают синонимическое понятие. Так вот, как может существовать становление или возникновение до того, когда еще что-то возникло, вот это составляет трудность. И вот я бы уже на это обратил внимание, что до появления неба и до появления мира существует само возникновение, само становление. Еще нету того, что становится, но уже есть становление как идея. Это очень платоновское понимание, и это нам будет очень полезно для постижения сущности времени у Платона, потому что сразу отсылает нас к совершенно уникальной модели философствования, уникальной практике философствования, которая предлагает нам рассматривать то фундаментально общее явление в явлениях, что предшествует, но существует, есть, но тем не менее предшествует проявлению этих начал в том, что дано нам непосредственно или феноменологически. То есть существует существование прежде существования. Существует нечто до того, как нечто появляется и являет себя. Вот это общее при этом обладает самостоятельным бытием до конкретного, прежде конкретного, параллельно конкретному. И не только речь идет о бытии, вот тут задумайтесь, не только бытие предшествует и соприсутствует сущему, это было бы в хайдеггеровской модели проблематизировано, но неважно. То есть Хайдеггер соотносит бытие с сущим иначе, в имманентной перспективе. Но вот для теологического сознания можно допустить существование бытия Бога и бытия мира, то есть абсолютного бытия Бога и относительного бытия мира. То есть мир, в таком случае, вот Уранос, который происходит или становится, или возникает, он творится Богом, но Бог есть до него, если мы говорим об Он. Но вот где парадокс, что Платон говорит, что есть или существует становление, то есть существует нечто неабсолютное, нечто относительное по отношению к бытию. Становление всегда у Платона подчинено бытию, и это становление тоже предшествует миру. То есть существует предмирная, предтварная сложность, где находится не только бытие, с чем мы могли бы согласиться, но и становление. Становление существует до того, как ставшее станет. Возникновение существует до того или есть до того, как возникшее возникнет. Вот это очень тонкий сдвиг мысли, но это вот добро пожаловать в полноценную философию. Сакральное мышление обязательно допускает не только стазис, покой и статичность в предтварной или дофеноменальной онтологии. Традиционное мышление, полноценная философия предполагает и допускает и осмысляет до данного нам феноменологического становления еще и становление предотварное. Вот это очень тонкий момент, что становление предшествует тому, что станет. Предшествует также вечно, также феноменологически, как и бытие. То есть и бытие, и становление могут воплощаться в небе, в космосе, в мире, но могут предшествовать ему. При этом, конечно, сразу можно обратить внимание на то, что когда Платон говорит о том, что бытие «хон текай хоран кай генесин эйнай трия трихе кай прин уранон генесай». То есть он говорит, что быть сущее пространство и становление, происхождение, возникновение, генезис, были вот эта троица, она существовала до возникновения неба, но или мира. Уранос здесь как мир в целом, мир в своей сущности. Так вот, интересно. Видите, какие термины использует Платон? Дважды, а это очень важно, созвучие или симфония терминов, которые выбирает Платон для того, чтобы донести свою мысль, имеет огромное значение. К сожалению, часто это теряется при переводе и в разных языках по-разному теряется, но это созвучие составляет семантический рисунок, мелодию платоновской философии. Там, где одна и та же нота, как в мелодии, они, конечно, связываются между собой и воспринимаются нами как созвучные, даже если они включены в разный музыкальный рисунок. Так вот, когда Платон говорит в начале этой фразы о том, что генезис есть одно из трех начал, а потом он использует термин генезай относительно возникновения или происхождение неба, то есть мира, вот здесь уже ясно, что он же не говорит, прежде чем небо или мир был, эйнай, или прежде чем мир обрел бы свое пространство, хора, а он использует для того, чтобы описать то, что последует за чистым существованием трех родов, он использует генезис, тот же самый корень, как и становление. То есть, если есть бытие, если есть становление, если есть пространство или то, где это становление происходит, то переход от бытия к становлению – это и есть то, как бытие проявляет себя в становлении, но в становлении ставшего. Кроме становления ставшего, которое представляет собой именно как раз отход от начала и переход к феноменам, при этом бытие не выражает себя уже в мире ставшего как бытие, оно проявляет себя через ставшее. Но само становление предшествует тому, что является ставшим. Вот таким образом двойные сложные метафизические, космологические соответствие следует удерживать в нашем сознании, что есть ставшее, есть становление. И становление не совпадает с бытием. Становление отлично от бытия еще до того, как что бы то ни было стало. Но тем не менее, то, что становится, уже не говорится, что оно есть или оно есть где-то, а оно именно становится. То есть переход от родов, генос, уже к вещам, к видам и конкретным особям, конечно, осуществляется через становление. Но кроме этого становления по эту сторону начал, по эту сторону вечных, трех вечных родов, существует еще становление по ту сторону, то есть трансцендентное становление эпикейна, по ту сторону находящееся. Вот это очень-очень важный элемент. Платоновская метафизика – чрезвычайно живая вещь. И представление об идеях, представление о принципах – это динамическая, если угодно, кинетическая картина. Поэтому Платон и говорил о том, что самым благородным движением является движение ума. Ум – динамически подвижная структура. И то, что наш ум созерцает как неподвижные идеи, в самом себе эти идеи наделены колоссальной внутренней жизнью. Вот это становление, которое предшествует ставшему, это грандиозное метафизическое откровение. И сопоставимо оно может быть, если хоть с чем-то оно сопоставимо. Вот уже одна фраза, я прочитал одну фразу из Тимея, смотрите, сколько здесь фундаментальных заложено таких лабиринтов мышления. Так вот это сопоставимо, на мой взгляд, исключительно с троическим догматом, где речь идет о вечном рождении сына. И тринитарная, троичная, троическая метафизика христианства как раз также относится к Богу, как к Богу живому, к Богу рождающему, вечно рождающему. Вот это вечное рождение, конечно, может быть и уподоблено отчасти платоновскому становлению до мира, предмирному, предтварному становлению или исхождение Святаго Духа в Троице. Но вот это уже есть у Платона. Я не говорю, что у него есть учение о Троице или учение о христианских догматах, конечно, нет. Но контекст метафизический для этого подготовлен в полной мере. Ну и уж совсем парадоксально теперь будет обратить внимание на то, что Платон называет пространством, вместилищей, кормилицей или хорой. То есть хора – это местность, окрестность, территория, пространство. Позднее это стало интерпретироваться как материя у Платона, третье начало. Так вот, эта материя, это пространство тоже существует у Платона до появления мира. То есть существует не только становление до появления мира, но существует еще предмирная материя, предмирное пространство, предмирное то, в чем будет проявление. И это, конечно, грандиозная идея, которая совсем головокружительная, как материя может находиться в том, что представляет собой фактически божественную неизменность. Как хора оказывается в сфере высшей трансцендентной метафизики. Платоник Генри Мур из кембриджских платоников, он даже выдумал такой термин «specituda spiritualis», то есть некоторая духовная материя, для того, чтобы описать некоторое парадоксальное наличие этого третьего начала, хора внутри самого Бога, поскольку эти три начала, три рода Платона «Бытие, пространство и возникновение», они подчеркнуто существуют до прим, при, вот это важно, уранон генесай, до появления мира. Соответственно, время таким образом нам надо искать у Платона на всех сторонах процесса возникновения. Время, безусловно, связано с миром, и это очевидно, это, пожалуй, банальность, но время каким-то образом должно быть связано и с родами. И хотя оно не упоминается среди базовых родов, уже поскольку мы увидели, что все то, что возникает, существует еще до того, как оно возникло, по крайней мере, в принципиальных родах, до того, как что-то, что бы то ни было, возникло, соответственно, и время, вот это трансцендентное, эпикейно, по ту сторону всего находящееся время, тоже должно существовать в метафизической полноте картине Платона. И как-то еще одна часть метафизических начал, вот трех начал, бытие, возникновение пространства и мира, как-то, и, соответственно, два времени, трансцендентное и мирское, время мира и время внутри родов, как-то должны между собой соотноситься. Поэтому структура времени в сакральной философии Платона заведомо приобретает довольно серьезный фундаментальный характер. Конечно, есть время неба и есть время мира, это одно время, есть, но должно быть время трансцендентное. Если есть становление, то как что-то подсказывает нам, что вот это возникновение сопряжено с временем. А может быть и нет, это мы как раз сегодня и разберем. Давайте еще раз, уже в другом месте Тимея, посмотрим, как Платон описывает эти три начала, для того, чтобы они у нас закрепились, и мы перешли бы к базовому классическому определению Платоном, что такое время. Итак, Платон говорит: «Теперь же нам следует мысленно обособить три рода. То, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образцу чего возрастает рождающийся. То мен гигноменон, то д эн о гигнетай, то д оθεν а фо мой йоуменон фюэтай то гигноменон». Это те же самые три начала, которые мы уже обсуждали. То, что рождается, это возникновение. То, внутри чего совершается рождение, это хора, это пространство. То, по образцу чего возрастает или природствует, как бы, фюэтай, возрастает рождающееся, то является бытие. Соответственно, бытие есть образец рождения, или то, что рождается, это возникновение, а то, в чем рождается, это пространство. Вот еще раз повторяются эти три тимеевские фундаментальные уровни, три рода, три начала. И здесь снова надо вспомнить: прин уранон генестай, то есть прежде они есть, прежде чем появляется небо. И здесь очень важно научиться мыслить по-платоновски, научиться это как пролегомены к полноценному теологическому мышлению, в форме теологического мышления, совершенно необходимый элемент любого религиозного сознания и самосознания, это научиться мыслить то, что существует вне проявленного или сотворенного в христианстве, или иудаизме и исламе мире. То есть то, что находится вне креации, до акта творения, вне акта творения, это есть. И все, что есть по-настоящему, включая становление пространства, прежде всего есть там, а потом уже в какой-то преломленной форме есть здесь. Поэтому здесь уже непосредственно вот это происхождение, генезис, может быть сопряжено не только с возникновением, но и с рождением. Снова отсылка к теологии. То, внутри чего рождается, вот эта трансцендентная материя или трансцендентное пространство, мы пока тоже отложим, это особая вещь, но мы должны понимать, что речь идет о том, о тех началах, которые предшествуют, о рождении предшествующем рождении, о становлении предшествующем становлении, о пространстве предшествующем пространству. И если это пространство, то, в котором мы находимся, сгинет, то пространство останется. Это чрезвычайно важная форма мышления, платонического мышления, когда мы переходим на сторону вечного, на сторону идей и живем в них и с ними. И если поэтому с нами что-то случится или с миром что-то случится, ну да, конечно, жалко, но это затронет лишь ставшее. Но само становление, даже само становление, саму жизнь это не затронет. Это затронет живущее, жившее или которое стремится пожить. Но жизнь это не затронет. То есть прекращение жизни проявленной не является убийством в полном смысле слова. Вот убийством является уничтожение души и отмена этого трансцендентного измерения. Вот это преступление настоящее. А перед лицом бытия этих трех начал исчезновение того, что возникло, не является фундаментальной катастрофой. Наоборот, это лишь подчеркивает и высветляет, выделяет бессмертие бессмертного. Как смерть и страдания Христа, они подчеркнули его бессмертие, они стали необходимым элементом для его воскресения и воскрешения всего человечества. И его божественная бесстрастность, которая сочеталась с человеческим страданием на кресте, вот это сочетание, оно очень тонкое, потому что благодаря страданию обнаруживается бесстрастие, благодаря смерти обнаруживается бессмертие. И это все следует в полной мере применить и к философии Платона. И дальше еще одно пояснение. Воспринимающее начало, то есть то, внутри чего совершается рождение, то есть пространство, можно уподобить матери. Хора – мать, женское начало, поэтому называется кормилицей, восприемницей у Платона в Тимее. Образец, то есть из чего можно уподобить отцу, промежуточную природу – ребенку, то есть рожденному или отрасли, по рождению. Если то, что рождается, то «мен гигноменон», то, внутри чего рождается, то «датен о гигнетай», то, по образцу чего возрастает рождающийся, то «отен», «афомойюменон фюэтай», то «гигноменон». Об этом мы говорили. Теперь воспринимающее начало можно подобить матери. «Кай де кай про сей ка сай препи то мен дехоменон метри». «Метри» – «дехоменон» как раз это вот содержащее, воспринимающее, восприемница «метри» – «матери». «То готен патри», то, что из чего все можно подобить отцу, патри, «тен до метаксю», «тоуто фюсин энкону», то, что между метаксю, то порожденному. Здесь вот эти три начала, они определяют то, что предшествует бытию, но что воспроизводится в таком проявленном, в проявленном мире. То, что поэтому, в принципе, здесь уже мы имеем дело с двумя онтологиями, с двумя уровнями бытия, с бытием начал, родов, генос, и с бытием проявленным, с космосом. Поэтому у Платона с самого начала есть два мира, вот эти две онтологии, которые мы потом обнаруживаем в основе теологического сознания, они даны у Платона и описаны у Платона предельно, предельно строго, можно сказать. То есть фактически именно Платон закладывает основания для полноценной теологической мысли. Если мы недостаточно хорошо осваиваем платоническую онтологию, учение о двух различных, радикально различных формах бытия, мы не сможем понять и идею творения в классических монотеистических религиях, в иудаизме, в христианстве и в исламе. Это принципиальный момент, и что важно, что, конечно, можно было бы сказать, что эти три начала, образец или бытие, или отец, или то, откуда все исходит. И второе начало – это сын или ребенок, который находится между, или то, что рождается, или само движение, само рождение. И, наконец, мать, пространство хора, восприемница, кормилица, так, которая находится в, как в самом низу. Как в рам... Это то, в чем проявляется сын. То есть мать – это не то, что рождает сына. Сына рождает отец, или ребенка рождает отец. А мать дает, является полем, где он рождается. Она становится сосудом, в котором он расцветает, вызревает. И это женское начало, оно помещено, именно метафизическое женское начало помещено тоже в разряд родов. И вот очень важно, что можно легко было бы рассмотреть это как некие предпосылки, с помощью которых мы будем рассматривать возникшее. Так, это верно. Возникшее, ставшее, то есть ту имманентную действительность, в которой мы находимся. Это правильно, но онтология Платона требует от нас научиться рассматривать эти три начала не только как некие прикладные каузальные гипотезы относительно трансцендентного происхождения, привлекаемыми нами для объяснения исключительно того, что есть феноменальное, эмпирически вокруг нас, то есть для объяснения мира. Нет. Вот это самое главное. Нет, нет и нет. Потому что вторая антология, или даже первая антология, антология родов, антология начал Платона, она важнее, чем объяснение того мира, в котором мы находимся. Эти принципы привлекаются не для понимания объяснения мира. Да, они могут помочь нам объяснить наш мир, но их бытие важнее, чем наш мир. Вот здесь очень важно. Платонизм представляет собой резкий переворот сознания. Мы говорим не «мы смотрим на что-то, что поможет нам понять наличие». Мы говорим, мы хотим смотреть на наличие другими глазами. Мы хотим прежде всего выйти за пределы того состояния, в котором мы находимся. То есть философия по Платону заведомо ставит приоритеты у того, что есть до того, как что бы то ни было появится. То есть в каком-то смысле вот то второе, да не в каком смысле, а полностью, то второе бытие, трансцендентное бытие, бытие по ту сторону, заграничное бытие, бытие родов, бытие как такового, бытие становления как такового и бытие пространства как такового, вот это бытие не прикладное, не технологическое, не инструментальное. Это бытие, нагруженное колоссальным ценностным смыслом, колоссальным значением. Это и есть то, что есть. Это и есть истина. То есть истина, по большому счету, у Платона становится не точное понимание и определение того, что есть, а истиной по Платону является то, что существует тогда, когда ничего не существует. И даже когда нет никакого ничего становящегося, становление все равно есть. И когда нет ничего пространственного, пространство есть. И именно и это можно применить и к людям. Когда мы, люди, которые являемся душами и умами, когда мы восходим по ту сторону, когда мы восходим за пределы творения, и когда мы созерцаем или сливаемся в пределе, как высшие люди могут и как боги могут, потому что по Платону философы и боги принадлежат к одной природе, а все остальные люди к другой, потому что философы могут и должны увидеть то, чего нет, как единственное, что есть, а увидеть то, что есть, как то, что есть лишь иллюзорно. И поэтому речь идет не о привлечении трансцендентных гипотез или каузальных систем для объяснения имманентного мира, сколько обращение к этому трансцендентному миру в поисках не только объяснений нашего мира, но и в поисках спасения. То есть платонизм есть сотериология, это интеллектуальная сотериология. Человек, который становится на путь платонизма, он спасает через ум, через свой дух, через мышление, он спасает и себя, и весь этот имманентный мир, перемещая центр тяжести. То есть вот центр тяжести перестает тянуть его к имманентному и обнаруживается в трансцендентном. Он не путешествует в этот мир, который предшествует возникновению мира и возникновению неба. Он здесь находится в изгнании, в этом мире, и возвращается из него к себе на родину. То есть тем самым он и доказывает, философ, и доказывает свою особую природу тем, что для него представление об этих трех родах – это абсолютная достоверная и главная истина. То есть он, философ, может сомневаться, существует ли мир, существует ли он сам, но он не сомневается в том, что существует Бог. Вот это, без сомнения, это результат его внутреннего опыта. Поэтому, именно поэтому, что Бог для него существует абсолютно и естественно, и в полном смысле слова, и только Бог, для него, и он и способен выделить и увидеть в Боге не только статическое бытие, но еще и становление, генезис тоже в Боге, и даже совсем такую сложную инстанцию, парадоксальную инстанцию, материнское начало, или восприемницу, или хору, или материю по ту сторону наличного. То есть именно способность к такому пронзительному развлечению трех родов за пределом сущего, и возможно только тогда, когда для философа это знание является стартовым и базовым, когда оно дается в ходе прямого опыта, не как гипотеза, не как привлечение каких-то теоретических конструкций для объяснения этого, а именно как именно это объясняет то. То есть не возникновение призвано объяснить возникшее, но возникшее призвано обратить нас к возникновению. Не подразумевание бытия, постоянно ускользающего в нашем, является, скажем, той инстанцией, которая строит представление о бытии, а наоборот, бытие первичное, и значит этот мир, наш имманентный мир, в котором бытие от нас ускользает, он является ускользанием. То есть не бытие является под вопросом, становится под вопросом, а мир становится под вопросом. И вот в этом как раз и есть фундаментальная ось философии и платонического отношения к миру. Мир гипотетичен, он может быть и может не быть. Мы гипотетичны. Возможно, мы есть, но, возможно, нас и нет. А вот Бог есть точно, он не является гипотезой. И три начала в Боге, как у Платона, именно три рода, они тоже являются абсолютными истинами, независимо от того, соответствуем мы этому или нет, признаем мы это или нет. Их фундаментальность, их основательность и первичность дана самым прямым образом, без доказательств, она не требует доказательств, это некоторый метафизический опыт, с этого начинается философия. Философия начинается с радикальной вспышки трансцендентного, когда трансцендентное дается нам как абсолютно безусловная и надежная платформа, как наше основание. Да, по отношению к нашему миру это скорее бездна, но для нас, для нашего духа это и есть единственное надежное основание, и поэтому платонизм открывается нам, когда мы осуществляем этот серьезнейший переворот того, что является весомым и невесомым, основательным и безосновательным в нас самих. То есть мы должны перевернуться, встать в обратное положение. Не случайно Платон говорит, что человек, который рождается, когда он рождается, если мы посмотрим на его расположение в утробе, вот он находится в правильном положении. Он рождается таким, каким нужно. Ноги у него вверху, потому что он стоит на небе. Голова у него внизу, потому что его как стрелой сбросили в бездну материальности. И в этом отношении человек стоит на небе и упирается головой в землю, потому что в земле он упал, он просто вписался как стрелой, воткнулся в эту материальность. И если он по-настоящему осознает вот эту перевернутую вертикаль самого себя и в самом себе, то он и станет платоником, потому что для него вот эти три рода, о которых мы говорим, они будут безусловными, абсолютными и изначальными. А то, куда он попал, будет чем-то переходящим, чем-то безосновательным, чем-то проблематичным, чем-то... Это просто гипотеза. То, что мы есть, и то, что мир есть, это гипотеза. Она может быть подтверждена, может быть опрокинута, но наличие божественной трансцендентной инстанции, вот она является безусловной. Она не гипотетична, это абсолютная истина. И поэтому о времени надо мыслить исключительно в этой системе метафизических координат. Теперь перейдем уже, собственно, к тому, как Платон определяет время в том же Тимее, и делает он это предельно однозначно. Платон говорит, я прочитаю весь этот кусок о времени. «И вот когда отец усмотрел, что порожденное им – это изваяние вечных богов», то есть речь идет о космосе, космос – это изваянные ожившие боги, «движется и живет, он возрадовался и в ликовании замыслил еще больше уподобить то, что он сотворил, образцу. Поскольку же образец это отец как раз, вот отец то, что сущее, поскольку же образец является собой вечно живое существо, вот снова, Платон говорит, что бытие Бога является живым, и Бог является Богом живым. Бог – отец или парадигма, а образец – он является живым. И он именно об этом говорит. «Зоон, айдион, он». То есть сущее, которое живое и вечное. «Айдион» – вечное. Вот здесь мы в первый раз сталкиваемся с вечностью сейчас, к которой мы дальше обратимся. И поэтому, значит, когда, поскольку образец является вечно живым существом, то отец положил в меру возможного и здесь, то есть в космосе, притворение космоса, добиться сходства. Но тут возникает проблема. Но дело обстояло так, что природа того живого существа вечна, и здесь он использует «фюсис айониос», не «айдион», как было в предшествующей фразе, а «айониос». Вечность передается двумя греческими словами «айдион» и «айониос». Но поскольку природа того живого существа вечна, внимательно следим, природа того живого существа, какого? Самого Бога, предшествующего творению и возникновению космоса. То есть трансцендентное живо, а жизнь – это наполненность, возможность свободного, но только трансцендентного движения. И природа первоначала вечна. Это очень важно. А этого нельзя полностью передать ничему рожденному, говорит Платон. Вот здесь тоже очень важно. Рожденное, то есть гигнето, это то же самое, что возникшее. Это слово «генесис» переводится по-разному. Возникновение, рождение, проявление, становление. Лучше всего становление. И здесь возникает уже, вот мы приближаемся к сути. Итак, природа того живого существа вечна. Это означает, что Бог как бытие является вечным. Это его свойство, живым и вечным. Но полностью эту вечность, полностью передать ничему возникшему или становящемуся нельзя, потому что само становление предполагает возникновение и рождение. Генесис кайфтора. То есть генесис включает в себя как появление или становление, так и исчезновение. Вот эта формула «генесис кайфтора», то есть рождение и уничтожение, очень важна для понимания платоновской мысли. Все становящееся а с необходимостью и исчезает. Это отличает его от того, что есть. То, что есть, не появляется и не исчезает, а то, что становится, появляется и исчезает. И поэтому, стремясь придать возникшему космосу, космосу как становлению, пытаясь придать свойства жизни образца, возникает проблема, потому что при переходе от становящегося, от того Урануса, неба или космоса, который становится, при переходе к нему от начал, которые являются живыми и вечными, здесь возникает необходимость отступления от вечности. Но тем не менее, что хочет сделать отец? Он хочет придать вот этому миру ставшего, не просто становлению, но миру ставшего, сотворенного, если угодно, космосу, космоса имманентного, он пытается придать ему как можно больше сходства. Он хочет сделать ставшее максимально похожим на его вечный образец. То есть ставшее максимально и находящееся под знаком исключительно становления, Бог хочет придать этому одновременно измерение того, что присуще ему самому, то есть вечности. Но поскольку ставшее логически противоречит вечности, потому что в этом и есть смысл становления, что он то есть, то нет, родился, умер, здесь возникает проблема. Нельзя придать тому, что становится, в полной мере свойства бытия. Это необходимо чем-то жертвовать. Таким образом, у Демиурга в ходе творения возникает фундаментальная проблема. Проблема – это не проблема нас, это проблема Бога. Когда Бог творит мир, в том числе нас, Он думает, я хотел бы сделать это таким же, как я. Но условия второго бытия, бытия помещенного становления, и даже становление помещенного в становление, вот обратите внимание, потому что есть еще становление как род, генезис как начало, как род, в этом трансцендентном измерении. Но Бог говорит или думает, я хочу поместить максимально живое, максимально вечное, что присуще мне, в то, что является другим, нежели я, в становление. И тут я сталкиваюсь с определенной, он сталкивается с проблемой, или говорит, что он, я сталкиваюсь с определенной проблемой. Потому что полностью, если сделать, это вот как раз Лучан Благо рассуждает, если бы Бог сделал творение точно таким же, как он сам, то было бы два Бога. А это нелогично. И, соответственно, чтобы творение было полноценным и метафизически возможным, надо его сделать и подобным Богу, потому что кому же еще? Никого, кроме Бога, нет. Поэтому творение подобно Богу и не подобным Богу. Потому что если он будет слишком подобен Богу, только подобен, а никак не подобен, то он будет Богом. И либо поэтому совпадет с ним, если он будет точной копией, либо создаться второй Бог, что тоже метафизически невозможно. И вот решение проблемы, как же сделать так, чтобы создать нечто, что по содержанию было таким же, как Бог, но одновременно по форме бытия не таким, как Бог, вот это и является той проблемой, о которой говорит в Тимее Платон. Как же сделать становление максимально похожим на вечное и одновременно не вечным, но и не вечным? То есть, как сделать становление подобным и неподобным? Как найти, какой метод надо применить в творении? Ведь творение – это очень непростая вещь. То есть, конечно, можно сказать, Бог захотел и сделал, потому что мог. Да, мог, но почему захотел? Он захотел почему-то, и это очень вот почему-то эта причина, она очень глубока и очень божественна сама по себе. Когда мы пытаемся в нее проникнуть или о ней думать, или о ней рассуждать, мы впадаем в оторок, потому что не только потому, что мы не знаем, а потому что в этой воле к творению есть что-то принципиально самое главное, самое ускользающее, самое тонкое. И вот Таким образом, здесь речь идет не больше, не меньше, как о решении главной проблемы. Проблема творения, которая заключается в том, как создать абсолютному началу или трем родам с помощью вот этого внутренней, с опорой на эту внутреннюю тройственность, как создать подобие этой тройственности и похожую, и непохожую. Вот как решить эту проблему, по проблему демиургии, проблему творения, проблему создания? То есть мы подошли к самой главной, если угодно, интриге, онтологии, метафизики. Как Бог абсолютный творит нечто относительное, как Бог трансцендентный учреждает из себя имманентность, как он проводит, где и как он проводит ту грань, которая будет отделять его от, не, от себя, от не себя в нем. И с одной стороны хочет себя излить, себя спроецировать, это мы видим, как он создает вечных богов, изваяние вечных богов, как он создает вот эти структуры, архетипы, матрицы и такие фигуры космоса, гештальта космоса, как он их создает, как он их замысливает, отражая, в них отражается его мудрость, но как сделать последний переход, вот этот переход к тому, чтобы становление тоже было и похожим на него, и тоже живым, и тоже вечным, и одновременно, чтобы оно не исчезло, чтобы он не повторил тавтологическое утверждение себя как себя. Если он есть он, то и не будет никакого творения. Поэтому что-то надо забрать. В этом и это забрать, это как раз то, что отличает бытие от становления, от генезис. И мысль эта, мысль о становление, она уже заложена в самого вечного Бога. Вот это тоже очень важно. Поэтому теперь уже речь идет не о том, чтобы как перейти от бытия к становлению, а о том, как перейти от родов бытия, становления и пространства к ставшим этим родам, чтобы они стали, они были не просто как архетипы и идеи, а чтобы они приобрели феноменальное бытие. Вот эта проблема решается, перехода от одной онтологии к другой. И как же она решается? А решается она принципиальным образом, говорит Платон. Поэтому он, то есть отец, то есть парадигма, то есть божество, Бог, то есть вечное, неизменное и полное, абсолютное существо или бытие, поэтому он замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности. В полном смысле, да, по-гречески это звучит «эйко де пеноей кинетон тина айонос поэцай». «Э пеноей поэйсай» – это «задумал сотворить». И что же он задумал сотворить? Эйко, кинетон, тина, айонос. Некоторая тина, движущаяся, кинетон, подобие, эйко, икона, вечности, айонос. Итак, время есть движущееся подобие вечности. Вот именно это и приводится обычно, когда речь заходит о том, как определяет Платон время, и это считается классической формулой всякого платонизма. Время есть движущееся подобие вечности. Что касается подобия эйкон или иконы, это, собственно говоря, вытекает из всей той картины, о которой мы рассматривали. Существует первое начало, отец, образец, существует второе начало, сын или становление, он же является, это область феноменов. Если отец – это область идей и образцов, парадигм, то сын или промежуточное – это область феноменов, явлений, фигур или образов. Если отец – это образец, то сын – это образ образца. Сын – это образ отца, то есть образ чего. Русское слово «образ» означает и образ чего, и образ для чего. То есть как образ для чего – это парадигма, как образ чего – это феномен, это икона. Хронос есть эйкон – кинетон тина айонос. Эйкон кинетон тина, некоторый эйкон кинетон, движущийся образ вечности или вечного. Совершенно будет справедливо сказать, что время – это икона вечности. Это изображение вечности, это ее образ, образ вечности, именно как икона. Потому что икона изображает что-то, чем она не является, но одновременно она описывает и привлекает внимание к тому, на что она указывает. Икона – это указание. Поэтому время – это указание на вечность. Соответственно, обратите внимание, время создается по образу вечности, для того, как икона вечности. На времени написана вечность. Время является именно иконой, потому что то, что изображается на доске времени, это вечность. Время представляет собой зеркало вечности. Вечность смотрится в время и видит там саму себя. И вот это как раз обычно мы упускаем из виду, что то, что время несет в себе то содержание, которое содержится в вечности, это может быть понятно. То есть то, что содержится в вечности одновременно, симультанно, синхронно, во времени развертывается постепенно, последовательно. То есть то, что в вечности все и сразу, во времени шаг за шагом. И вечность синхронична, а время диахронично. Но одновременно содержание вечности и содержание времени тождественно. Это очень важно. В вечности нет ничего другого, чего не было бы во времени. Но только во времени содержание вечности излагается одним образом – в становлении, то есть возникновение, исчезновение, возникновение и исчезновение. А во вечности одновременно и всегда без исчезновения или возникновения. Там ничего не возникает в вечности и ничего не умирает. И эта вечность не имеет ни начала, ни конца, а время в каком-то смысле и имеет, и не имеет. А вот дальше возникает вся полнота антологии Платона, потому что антология мира становящегося, то есть не антология становления, которая существует еще как принцип, а антология уже такого реализованного становления, становление, которое вышло за пределы родов и перешло к экзистированию, к космосу, к небу, к миру, к пан, к вселенной. Вот этот переход от принципов к феноменам, от трансцендентного к имманентному, это есть переход от вечности ко времени и от синхроничности к диахроничности. И этот переход принципиально делает область становящегося, делает двойственной. Эта область не может представлять собой нечто совершенно отличное от парадигмы, от образцов. Эта область становления не может представлять собой антитезу тому, чему она подражает, потому что икона не является противоположностью того, что на ней изображено. Наоборот, она является указанием на то, что на ней изображено. Одновременно икона и не то, что на ней изображено, потому что это лишь икона, а не святой или не сам Бог. Поэтому вот антология иконы очень тонка. Это одновременно и сближение с тем, что на ней изображено, и одновременно сокрытие того, что изображено, потому что икона закрывает собой оригинал и открывает этот оригинал. Так и феноменальный мир, мир феноменов, мир становления. В нем открывается и скрывается истина. Истина о нем самом, истина о Боге. И открывается, и скрывается. И делается это с помощью времени. То есть время – это, пожалуй, один из фундаментальных инструментов отношения имманентности к вечности. То есть так мир и человек через время выстраивают свое отношение со своим истоком или своей идеей, с самим собой, только вечным, со своей вечной и неизменной душой, своим вечным духом. То есть время – это способ организации отношений, следствия со своей причиной, проявленного со своим истоком. То есть время – это, в принципе, время исхода из своего центра и возврата в свой центр. В любом случае, время – это то, что, как и икона, как и феномен, как и сын, то, что является происшедшим из отца или из идеи, сферы идеи, сферы неизменного, и одновременно возвращающимся. То есть сын похож на отца. Сын похож на отца, но он не отец. Но похож, но не отец. Так и время. Это и вечность, и не вечность. Если мы скажем, что время – это прямая противоположность вечности, то есть это совсем не вечность, мы упустим очень важнейшее содержание времени у Платона. Нет, время – это частично вечность, частично нет. Когда мы говорим «частично вечность, частично нет», мы не подразумеваем, что время – это часть вечности. Нет, на самом деле, вот тут тоже интересно, время – это вся вечность. И она не становится всей не тогда, когда совершатся все века и пройдут все эпохи. Время представляет собой всю вечность здесь и сейчас. Время как таковое, понятое как подвижный образ вечности, время как икона вечности, время как феномен вечности, время как то, что находится метаксю, в том промежуточное между чем-то совсем внешним и совсем внутренним. Вот это время дано нам сразу, как только мы проживаем или осмысляем время, не время прошлое, не время будущее, а здесь же Платон говорит в этом же пассаже о том, что по-настоящему время – это не прошлое и будущее время, а это то, что есть, эстин. Только не хэн, не эстай, не будет, не было, а именно эстин – это и есть время. Время – это в каком-то смысле тот настоящее мгновение, в котором обнаруживает себя вечность. И если бы мы обратились с этим «аз есим», «я есим», «я есть», с этим мгновением правильно, если бы мы распознали в нем время как образ вечности, то мы увидели бы и прожили вечность во времени, всю вечность. Мы бы не ждали, пока мы наберем достаточно жизненного опыта, или тогда пройдет там 500 поколений, которые чему-то научатся. Они ничему не учатся, 500 поколений, ни 2, ни 3, они наоборот теряют то, что они знали, то, что имели. Потому что держать знания, поддерживать знания, передать хотя бы на том же уровне, в котором оно было, это знание, и философское знание, или даже пусть исказив его, но незначительно, это уже огромный труд. И если мы не будем биться за то, чтобы это знание сохранить и передать, то оно, скорее всего, просто исчезнет, как и происходит с модерном. И против этого бился Платон, билась вся античная культура. Отсюда пайдея, обучение, образование. Представление о образовании – это не то, чтобы сделать людей лучше, это чтобы людей поддержать их на том уровне, хотя бы чтобы они не стали хуже, потому что естественным образом вот под центробежным могуществом становления, конечно, можно забыть о своих корнях, о своих истоках, что и происходит, потому что это очень сильный посыл, отторгающий становящееся от сущего. И для того, чтобы этот посыл не победил центра стремительное движение, стремление вернуться к истине, стремление заняться философией, стремление вернуться к своим собственным корням, для этого надо поддерживать, тратить огромные силы. То есть, по идее, это не обучение новому, это сохранение человеческого философского достоинства в людях. Образование необходимо не то, чтобы для того, чтобы сделать лучше, тем более для того, чтобы подготовить к взрослой жизни. образование гораздо важнее. Образование образует человека как такового, который находится как минимум на уровне своих предков. И в этом отношении передача представления о времени, само по себе, о времени как образе, движущем образе вечности, уже есть суть образования, потому что в образовании происходит передача. Передача чего? Передача во времени, мысли о времени, правильного, ортодоксального, если угодно, православного постижения времени. Времени как образа вечности. Но тут дальше возникает все остальное. Соответственно, мы не должны доверять длительности, мы не должны доверять слишком накоплению, изменению, трансформации, тем более должны отложить просто с ужасом подобные химеры прогресса, становления, там, улучшения качества жизни. Это как раз утрата смысла платонического времени, потому что это полное искажение, полная утрата понимания, полная бескультурия и необразованность, только когда мы воспринимаем время как нечто поступательное или как совокупность времен, как что-то нам, как то, что дает нам что-то большее, что мы не имеем здесь и сейчас, наоборот. Именно во мгновении эстин, во мгновении бытия, бытия здесь и теперь, в мгновении существования и открывается полнота вечности. То есть время как образ вечности означает, что вечность иконически, как икона, присутствует во времени, как и икона святого или икона самого божества может быть в некоторых случаях чудотворной. Так вот, в некоторых случаях, когда мы воспринимаем это как некоторую дань традиции, икона молчит, но в определенных случаях икона мироточит, икона творит чудеса, икона оживает, и тот образ, который она изображает, сквозь нее входит в нашу имманентную действительность. Так и время. Время – это икона Бога. И если если мы воспринимаем время как именно икону, то это время может мироточить, это время может оказаться чудотворным временем, это время чуда, любое мгновение, именно любое мгновение, мгновение, которое мы полюбили, становится, может стать и должно стать актом совершенно глубинной онтологической трансформации, потому что в каждом мгновении содержится вся вечность. Другое дело, что она содержится, не содержится, но это уже свойство нашего восприятия. Она-то содержится всегда. Просто мы частично чередуем зону зрения с зоной слепой зоной. То есть и эту слепоту на ткани времени, которая является слепотой, отсутствие внимания, смерти, промежутка между двумя мгновениями, этот промежуток привносится нашим невежеством, отсутствием нашей пробужденности. То есть мы то бодрствуем, то спим. Мы даже не замечаем, как вот эти пульсация сна разрушает для нас содержание вечности, которое транслирует и передает нам в полной мере время. То есть на самом деле время – это отнюдь не то, что нам дано с точки зрения Платона. Время – это то, за что надо биться, за что надо постигать, чему надо в каком-то смысле поклоняться и проходить, как мы поклоняемся иконам, иконодулы времени, то есть иконопочитание времени, это означает постижение сквозь время того, образом чего она является, подвижным образом чего она является. Поэтому представление о времени, время и есть некая сакральность само по себе. То, что мы во времени, это не значит то, что мы в становлении. Это то, что в становлении нам дано для обретения прямой и мгновенной связи с вечностью. Это абсолютно религиозная, если угодно, мистико-религиозная вещь, время. Не то, что я говорю о мистико-религиозном платоническом толковании времени. Время есть заведомо по Платону, время Платона, время у Платона, время платоническое. Это мистико-религиозный акт. Это опыт вечности, который дается нам во времени. И, соответственно, именно это значит время Платона. И никакого другого времени у Платона нет. Поэтому у Платона нет и не может быть истории, обратите внимание. Нет и не может быть значения, которое придается отношению прошлого и будущего. Есть постоянно длящееся вечное настоящее, и это вечное настоящее есть самая вечность, которая только она-то всегда одна, но только мы либо бодрствуем, либо спим. То есть мы привносим ее дробление, мы привносим разрывы во времени, дискретность времени своим сном, своим несовершенством, своим отчуждением от самих себя. И чем больше наш сон будет превращаться в бодрствование, а наша ночь будет ночеденствием, как говорят христианская монашеская практика, тем больше время будет восстанавливать свою неразрывность. Для того, чтобы прожить все время, не надо жить слишком долго, не надо жить для этого не нужно две или три жизни. Смотрите, мы в большинство своих жизней, которые нам дается, мы просто проваливаем, мы просто просыпаем, мы интересуемся всякой ерундой. Мы так легко проваливаем одну жизнь, но если нам дастся 100 жизней, неужели мы их также не проваливаем? Мы можем, конечно, на 15-16 нам наскучит быть такими свиньями, которыми мы являемся. Я надеюсь, но и это тоже не вариант. Человечество удивительно изобретательное. Давайте посмотрим на наших родителей, как они провалили свою жизнь, на наших предков, и они провалили. Так куда же? Вот вам 15-20 жизней, просто чудовищное нагромождение нелепостей, сна, быта и недееспособности, и полного лузерства. И вот такие вот миллиарды лузеров и их предшественников, они сменяют друг друга. Куда им еще две жизни, три жизни? И одно это много, мне кажется. Поэтому не проспать жизнь или не проспать или понять сакральность времени, это не значит растянуть время. Наоборот, скорее наоборот, это значит поместить все время в одно мгновение. Это значит его сузить, это его уплотнить, это сделать, убрать вообще представление о прошлом и будущем как какие-то галлюцинации ментальные, как сновидения, совершенно нелепо отвлекающие нас от главного. Увидеть в этом одно мгновение, увидеть время как таковое, потому что время есть образ вечности. Если мы схватим время, это как раз кайрос у греков. Кайрос – это то мгновение, которое несет в себе счастье. Они, конечно, кайрос подчас применяли и к бытовым вопросам, но метафизический кайрос – кайрос – это мгновение, которое, и в котором полностью воплощена вечность. То есть это время должно быть, состоять из кайросов, то есть из мгновений вспышек просветления. И все время содержится в одной его микрочастичке. Оно неделимо, время, оно не делится. Время есть сама по себе вечность. Это мы невежественным образом, субъективным образом, такого спящей субъектностью, привносим деление и сон. Мы сами ответственны за это слепое пятно во времени. Оно все зрячее, оно все пронизано светом. Время есть свет вечности, который нас освещает в становлении. То есть это скорее время, это не просто условие для того, чтобы становление становилось. Наоборот, по Платону, время – это то, что позволяет выйти из становления, вернуться от становящегося к истинному и вечному. То есть время – это путь к вечности. Но не то время, когда просто, которое течет мимо нас, или которое нас несет в себе. Время остановленное, время обращенное вспять, время взрезанное. То есть время, воспринятое как вспышка вечности. Вот это и этот истинный образ вечности. И поэтому становление есть не что иное, как образ бытия. И генезис, происхождение – это само бытие, которое лишь выражается иначе. То есть в становлении есть свойство самого бытия. И становление и должно быть, по сути, прыжком в бытие. Становление хорошо не для того, чтобы что-то становилось, а чтобы наоборот в этом становлении проявляло себя вечное бытие. Ницше говорил в свое время, что его задача – это положить печать бытия на становление. Это очень точная философская задача, вполне, кстати, платоническая при всем антиплатонизме Ницше. Становление по Платону – это то, что должно вести нас к бытию. То есть это то, и время – это то, что должно вести нас к вечности. Время – это путь к вечности. И поэтому сама структура времени, по сути дела, перпендикулярна тому, что мы воспринимаем как длительность. Время вообще не длится. Время вспыхивает. Вот то, что вспыхивает и разрезает непрерывность нашей длительности, это и есть время. Платоническое, оно в каком-то смысле онтологично, вертикально и освободительно. Оно освобождает в нас на наши корни, наши истоки, нашу радикальную субъектность, которая находится в замурованном, в кладбищенском, в могильном состоянии, в длительности и в периферийности становления. То есть в самом становящемся, в самом мире есть центр и периферия. Время – это то, что влечет нас к центру, и то, что нас из центра выводит, но лишь для того, чтобы мы в него вернулись. Потому что если мы не выйдем из центра, мы не сможем туда вернуться. Поэтому время – это всегда время возвращения. Это время эпистрофе. Никогда не слишком рано двигаться, возвращаться домой. Возвращаться домой, возвращаться к самому себе, к своему истоку всегда пора. Это и есть время. Когда мы говорим «время разбрасывать камни», «время собирать камни», да, это может быть и разное время, но время возвращаться домой – это всегда. Потому что мы и так входим в мир становления, и поэтому, как только мы вышли в мир становления, значит, мы заговорили, там, засопили носами, стали двигаться, размахивать руками, шевелить ушами. То есть мы уже в становлении. Это значит время назад, время возврата, время эпистрофе. Это и есть время. Время – это когда мы осознаем по-настоящему, что нам пора. Вот как, вот мы говорим, ну да, время пришло, вот оно, вот время пришло. Смотрите, в нашей обычной речи мы говорим, время пришло, не просто наступил час действовать. Время пришло, значит, вот оно началось, потому что то, что до этого было, было не время, это был сон. Время – это когда вспыхивает наше сознание, присутствие здесь, когда мы осознаем себя как не себя, когда мы осознаем наше место, наше присутствие в мире, да, Зайн, как не там, где нужно, то есть не на своем естественном месте. Время – это вспышка сознания собственного происхождения и, соответственно, собственного изгнания. Время начинается тогда, когда блудный сын понимает, что ему надо возвращаться, пора возвращаться к отцу, время возвращаться к отцу. Вот это и есть время, и другого времени нет, и содержания никакого у времени нет. Время – это образ вечности, время – это икона Бога. И эта икона может стать нашей иконой, мы можем сами стать этой и должны стать этой иконой, если мы постигаем время. Вот так платонизм интерпретирует время. И теперь осталось обратить внимание, пока мы обращали внимание, мы интерпретировали время, исходя из пары отец-сын, бытие-становление, он генезис по-гречески. Но мы совсем не говорили о хоре, о пространстве, о том, где происходит становление, о том, где происходит явление, о том, в чем рождается сын или рождается ребенок из этой фундаментальной, глубинной метафизической метафоры Тимея Платона. О хоре. Мы не говорили о хоре, мы не говорили о пространстве, о третьем роде. А это ведь тоже нечто предшествующее становлению. Это вечный род. Это совсем уже глубиннейшая и парадоксальнейшая мысль Платона в этом третьем начале. О вечной хоре. Обратите внимание, раз она предшествует ставшему, значит она вечная. И как интересно, этот третий принцип, это третье начало участвует в формуле времени. Мы пока сделали акцент на то, что время – это образ вечности. И поэтому вечность как образец и время как образ, образец как парадигма, как первое начало, как отец, как сущее, и время как сын, как второе начало, как становление, как феномен, как икона. Вот мы на этих двух уровнях остановились. И, как правило, этим исчерпывается, насколько я заметил, интерпретация в платоновской формулы «время есть образ вечности». А бы часто, не всегда, но иногда, скажем так, из этого определения, которое используется бесконечно, как такой уже навязший в зубах философский троп, но на самом деле это мнимая очевидность, это глубочайшая, парадоксальная, фундаментальнейшая, взрывная формула. Это формула, которая свежая до беспредельности. Это нечто парадоксальное и уникальное, это определение, что время есть образ вечности. И вот из этой формулы часто выпадает, иногда выпадает движущийся образ или подвижный, как раз, но тем не менее, в платоновской формуле речь идет и о том, что время хронос есть образ, икона вечности, и о том, что это движущееся. Так вот, здесь, пожалуй, мы подходим к тому, как третий род, то есть хора или пространство, участвует в определении времени. Если вечность как образец для времени очевидна, если время как икона вечности, мы более-менее подошли к этому гораздо менее очевидному и более парадоксальному и сложному представлению, то третье измерение, третий род, который соответствует хоре в Тимее, то есть пространству, определяется здесь в определении вечности как движение. То есть это не просто образ, время не просто образ вечности, время это движущийся образ вечности. Сейчас мы меняем акценты, меняем расстановку акцентов в этой формуле. Время есть движущийся образ вечности. Образ – это второе начало, вечность – первое начало Платона, а в движущийся – это и есть третье начало. Тут вы мне скажете, ну, стоп, что вы говорите? Время связано с движением. Да, как-то связано. Движение – это, в свою очередь, связано со временем. И то, что движущийся образ вечности – применительно ко времени, это мы можем принять и как-то осмыслить, это, как кажется, достаточно логичным, но при чем здесь пространство, при чем здесь хора, при чем здесь территория, потому что хора это именно территория, это окрестность. Это же совсем не то. В пространстве это как раз вот синхроничность, скорее вечность больше отражается, чем время. То есть в пространстве условно неизменно, условно постоянно, так мы его воспринимаем. И как же пространственность спроецирована в мир становления, как она приводит нас к движению. То есть здесь вот еще менее очевидные вещи. И тем не менее это именно так. То есть влияние пространства или вместилища, или кормилицы на время как сына, как феномена на икону, как раз и выражается в движении. И это тоже очень ярко видно в определении хоры у Тимея, потому что Платон, когда вводит это третье начало хору, он говорит, что хора предстает пространство, или кормилица, воспремница, вот это третье начало, предстает как источник движения всех вещей и стихий. То есть хора движет, ее главное свойство – это колебать, это трясти, сейсмос, отсюда сейсмология. Хора трясет. Она трясет стихии, она трясет огонь, воду, воздух и землю. И она распределяет элементы по степени их тяжести, сходства, плотности. То есть пространство у Платона – это не антитеза движения, это не стасис. Стасис – это вечность. Пространство – это прямо противоположное стасису, то есть неподвижности, постоянству. Вечность – это стасис. Вечность – это неизменность. А пространство – это принцип абсолютного изменения. То есть, если вечность неизменна, то пространство и есть изменение. Постоянное изменение, постоянное движение, постоянное метаболе или кенесис. То есть, пространство и хора описано именно как движущее, двигающееся, просеивающее, трясущее постоянно, и уподобляется органу сотрясения, органу, как у нас перевели это, как сито, да, если использовать работу с зерном, можно сказать, что хора – это сито, но у Платона есть термин «инструмент трясения», «инструмент движения», то есть пространство у Платона, хора, что потом будет интерпретировано как материя, хора, платоновская хора отождествляется с более поздней, у более поздних комментаторов с материей. Так вот, это постоянное движение, это постоянное беспокойство, это не нечто статическое, это нечто прекинетическое. То есть пространство – это и есть движение. Вот это очень глубокая мысль, что пространство не есть нечто неподвижное и нечто покоящееся, а пространство есть нечто движущееся, и более того, пространство есть само по себе движение. Вот это, на мой взгляд, совершенно фундаментальное измерение платоновского мировоззрения. Итак, рождающееся явление или рождающееся становление, то икона неизменных идей в мире, в поднебесном мире, в мире проявленном, в мире имманентном, происходит это проявление не в статической плоскости, на некоторой неизменной территории, а происходит внутри движения, то есть то, что воспринимает сына, то, что вскармливает сына, то, что содержит образ, то образ как икону, то, что является местом расположения этой иконы, это нечто подвижное. И это есть само движение. Иными словами, вечность рождается в движении. И вот, рождаясь в движении, она конституирует время. Иными словами, время есть продукт или ребенок, дитя вечности отца и движения матери. Мать – движение, отец – вечность. Они порождают время, которое находится между ними. И это самое главное. С одной стороны, у времени вечность – это как отец, которому время подражает и который, чьей иконой оно является, но у времени еще есть и мать, есть другое измерение. И это измерение тоже упомянуто в формуле Платона, потому что образ вечности, согласно его формуле, движущийся. Это подвижный, движущийся, кинетический образ вечности. И вот этот кинесис образа вечности часто выпадает у нас из поля зрения, когда мы сосредотачиваемся на том, что время есть образ вечности. Я уже подчеркнул, что это не такая простая метафизическая вещь, понимать время как образ вечности. Но на самом деле все особым образом начинает меняться, если мы сделаем акцент на время, на это выражение «время есть подвижный образ, движущийся, кинетический образ вечности». Поэтому во времени у времени есть два предела. С одной стороны, у времени есть движение, А с другой стороны, у времени есть вечность. У времени есть вечность как отец и движение как мать. То есть время находится с одной стороны ограниченным вечностью, а с другой стороны движением. Это как бы канат, натянутый между двумя полюсами, между отеческим полюсом вечности и материнским утробным полюсом движения. И время таким образом всегда, в каком-то смысле, обратите внимание, время не просто сопровождает движение, время не повторяет движение, время рассекает движение надво, время пробивает движение, время измеряет движение, время представляет собой перпендикуляр или вертикаль к движению, время сечет движение, и время выбирается как ребенок из движения, как ребенок выбирается из материнской утробы. И чем более самостоятельным становится время, чем более напоминающим отца, напоминающим форму становится время, тем свободнее оно относится к матери, тем больше оно способно обходиться без материнской опеки. Можно сказать, если рассматривать генезис времени, происхождение времени сверху вниз, то время представляет собой некое озарение всего того, что находится вне вечности, светом этой вечности. И поэтому время приходит с небес, время есть открытие вечности, это некоторое послание, это святая икона вечного божества. Но это со стороны того, что изображено на иконе. Но у иконы есть обратная сторона, само древо, доска. И это доска – это гюле как раз, это материальная часть. И эта доска, в отличие от физической доски, на которой рисуют икону, эта доска есть постоянное движение. И, собственно говоря, с точки зрения этого движения, время рождается внутри него, как в утробе движения. Движение является материнским началом, и движение оно представляет собой не просто становление, обратите внимание, движение и становление – это разные вещи. Движение – это внешний предел становления, потому что у становления есть то, что напоминает сущее, и есть то, что не напоминает. То, что напоминает сущее, то есть неизменное вечное бытие в становлении, это как раз связано со временем, а то, что не напоминает в становлении сущность, то связано с движением, то постоянно меняется. Вот это постоянное изменение, как мелькание различных картин, не позволяет нам сосредоточиться, чтобы увидеть их смысл. То есть движение само по себе, как самостоятельная стихия, ускоряет время, а время тяготеет к тому, время есть как раз соотнесенно с вечностью. Время хочет остановиться, а движение ему не дает остановиться. И всякий раз, когда мы понимаем момент, когда мы схватываем момент, когда мы его умудряемся задержать, когда мы его фиксируем, этот момент наоборот останавливает движение. И этот момент длится очень долго, а в принципе и вечно, потому что вечность заложена в моменте, в этом мгновении. Вся вечность заложена в одном мгновении, но движение не позволяет этому мгновению, наполненному, насыщенному вечностью, удержаться достаточно долго в нашем сердце и в нашем духе, в нашем сознании. Поэтому у времени существует обратная сторона, и можно сказать, что движение – это изнанка времени, это периферия или внешняя граница, которая постоянно трясет содержание времени, постоянно разгоняет его структуры, размазывает его. То есть эта икона, о которой мы говорили, время как икона, это живая икона. И с точки зрения духовной жизни, эта икона стремится собраться в образ, чтобы мы ее распознали во времени, смысл времени. И одновременно она постоянно размывается движением, которое не позволяет осуществить это схватывание гештальта в том, что мы видим, чувствуем, осознаем, то есть в самом времени. То есть движение – это некая убийца времени – Движение постоянно подтачивает время, оно не дает времени состояться, оно не дает времени отразить и познать сквозь себя вечность. Поэтому движение – это враг времени. Движение как раз как хора – это то, в чем это время рождается и от чего это время стремится постепенно освободиться, как ребенок, который стремится стать самостоятельным, двинуться в к собственной цели. И здесь как раз ребенок начинает выполнять роль отца, который уже к этому времени, когда он взрослеет, становится слабым или умирает. И, ну, не роль не как матери, а будучи рожденным матери, мальчик стремится занять роль отца. То есть время хочет выполнять роль вечности, быть заместителем, быть иконой и образом вечности. А движение, естественно, оно за этим не поспевает, и оно стремится как можно дольше удержать время под своим контролем, не дать обрезать пуповину. То есть между временем и движением существует материнская пуповина, которую в какой-то момент надо обрезать, чтобы дать свободу времени, свободу от движения. Но свобода от движения – это свобода не только от движения, но это еще свобода для вечности, для того, чтобы время могло выражать в себе содержательную вечность. Вот так выстраиваются структуры или измерения времени у Платона. И здесь, конечно, парадокс того, что хора как пространство выступает как движение и, соответственно, может сбить с толку, потому что как же так, мы об этом говорили. И однако все приобретает совершенно логичный, полный и законченный характер, если мы будем и хору понимать как Платон, и время, и хронос будем понимать как Платон, и айон, вечность мы будем понимать как Платон. То есть у самого Платона и в контексте платонизма, в контексте этих двух онтологий, в контексте всего того, что на этой неоплатонической топологии, платонической и неоплатонической топологии построено, в том числе и на классических монотеистических теологиях, включая христианство в полной мере, поскольку христианство построено именно на этой платонической топологии. Если мы будем понимать платонизм как платоники, а не как смотрящие на него извне или цепляющиеся за слова, а понимать внутри Платона, изнутри самого Платона, просто примем его как абсолютное метафизическое философское откровение, которое нам в значительной мере не только поможет разобраться в религии, но просто на этом богословское форматирование поля мысли и строится на этих двух мирах. Если мы будем смотреть глазами Платона на проблему времени и примем все его определения, примем онтологию, примем этот парадоксальный момент наличия трех родов до становления, включая само становление. И дальше уже последовательно разберем отличие принципов или мира начал, родов, генос и мира того, что стало, или мира уже, собственно говоря, проявившегося, проявленного, феноменологического. И если мы в этом мире уже проявленным снова наметим эти три начала, они, конечно, особым образом, пусть немножко склоненным, пусть не строгим, пусть иконическим образом присутствуют, потому что есть и в сотворенном мире или в проявленном мире есть иконы и сущего, это само становление, и есть сам этот мир как становление, и есть то, в чем этот мир, то есть как хора или движение. И если мы правильно выстроим их соотношение, если мы правильно соотнесем пропорции, если мы поставим в центре внимания опыт платонизма, опыт платонической философии как действие, которое превратит содержание платонической философии в платоническую действительность, тогда нам откроется и станет совершенно предельно ясной и прозрачной сама природа времени, сама онтология времени. У Платона в этом отношении существует предельная строгость. И здесь даже в его определениях, в каждой в каждой его фразе, описывающей и время, вечность и движение, все, и хору, соответственно, становление и сущее, все предельно логично и стройно. И даже вот интересно, когда Платон описывает хору, он подчеркивает, что это начало, третье начало, оно связано с тем, что называется аномалией у Платона. Это тоже интересный греческий термин. Есть амалия, есть аномалия. Амалия – это то, что, можно сказать, ровно, это самотождественно. У нас это слово переводят в платонских диалогах как однородное, но мне не очень нравится такое значение. По-английски even, именно even, uneven в этом смысле. Even, uneven. То есть аномалия – это то, что является не соответствующим, не строгим, неверным. Ну вот не могу найти слово. Аномалия есть аномалия, это некоторое отклонение. Так вот, хора – это то, что способствует разделению и отделению амалии от аномалии, то есть того, что является соответствующим, от того, что не является соответствующим, или от того, что является самотождественным, и от того, что не является самотождественным. Это же осуществляет, кстати, в другом контексте душа, которая распределяет это и то, то есть то вечное и подвижное, разделяя на два класса все вещи, с которыми она сталкивается. И таким образом душа сопрягается с тем, что является самим становлением или вторым началом, или сыном, или временем. То есть душа и время теснейшим образом онтологически связаны. Но вот то, где происходит разделение, расчленение, множественность, пола отсюда, или аномалия, то есть там, где не самотождественное отделяется от самотождественного, и тем самым одно отделяется от другого, это сфера как раз движения, подвижности, множественности и пространства, и хоры. То есть, собственно говоря, вот это представление о том, что время есть нечто промежуточное, метаксю, как само становление. Время есть нечто промежуточное между вечностью и движением. И движение само по себе, как хора, как пространство, есть расчленение и разделение, в каком-то смысле отклонение от этой полноты. То есть хора есть предел отклонения от сущего. То есть в каком-то смысле хора есть подвижное, такое действенное небытие. То есть пространство и движение есть действенность небытия, расчленяющего, разделяющего, разлагающего. И здесь и надо искать моменты помутнения сознания. Моменты помутнения сознания в нас возникают тогда, когда движение затмевает неподвижность и стасис вечности и не дает времени состояться, сбыться. Соответственно, вот такое представление о времени как то, что находится между вечностью и движением, и представление о движении как расчленении, как движущейся тьме множественности, как некоторой онтологической аномалии, как о неком причиняющем движение и изменение небытии, действенном, если угодно, небытии. То есть движение есть действие небытия, которое оказывает это небытие на, наоборот, становящееся нечто, на становящееся экзистирующее промежуточное присутствие феноменов, икон, образов, именно икон как образов, а не как образцов. И вот тогда мы получаем картину совершенно иной темпоральности. Есть, и даже можно сказать, что существуют три типа темпоральности. Существует темпоральность вечности, айон, существует вот это темпоральность бытия как такового, трансцендентного, существует, таким образом, существует темпоральность вечности, существует темпоральность становления или темпоральность времени, и существует особая темпоральность движения. И на самом деле, вот из одной темпоральности мы получили три темпоральности. Время оказалось одной, время Платона, хронос, оказалось промежуточной темпоральностью. Еще существует темпоральность живой вечности или умной вечности, и существует темпоральность самого движения. Но не движение, которое осуществляется во времени, а движение, которое осуществляется само по себе и тоже может претендовать на то, что оно время. Только это время пустое, бессмысленное, прямо противоположное времени содержательному. То есть есть темпоральность вечности, есть его антитеза. И вот антитеза темпоральности вечности – это темпоральность движения, темпоральность самой материи, темпоральность хоры, темпоральность третьего начала, реализованного в сфере становящегося. И время располагается, вот собственно темпоральность времени, время располагается между этими двумя полярными темпоральностями. Таким образом, мы можем получить три темпоральности, и, соответственно, собственно, временем платоническим следует называть вторую из этих трех темпоральностей, то есть темпоральность промежуточную. Существует вечность, существует время как темпоральность становления и существует движение. В каком-то смысле, если мы пойдем войной на вечность и будем отрицать платонизм, как поступила философия и наука нового времени, то мы можем прийти к тому, что под понятием времени мы начнем понимать что-то другое. Не то, что понимал Платон, платоники, христиане, монотеисты, религиозные люди в целом, а что-то другое. И вот здесь очень важно зарезервировать за этим движением, за третьим началом, за хорой, возможность своей, можно сказать, инфернальной или матриархальной темпоральности, темпоральности, не противостоящей движению, не укращающей движение, не сочетающей движение с вечностью, а наоборот, увлекающие становление в свой хаотичный кинетизм, в свою хаотичную изменяемость, в свое метаболе, в свое постоянное членение, раздробление и распад. И таким образом можно сказать, что движение как таковое может возомнить о себе, что оно есть не просто движение, а само время. Так и строится имманентное материалистическое представление о времени, которое мы таким образом в платоновской топологии, в платоновском представлении о времени уже наметили. Ну, на этом можно закончить сегодняшнюю лекцию. Я был немного сбивчив в изложении этих вещей, поскольку постоянно наталкивался на недостаток разработанной терминологии. Так много говорилось о времени, так часто одним термином называли разные явления, так часто разными словами называли одно и то же явление, так часто менялись и изворачивались или изгибались, выворачивались наизнанку философские парадигмы, в которых проходило исследование времени, что существуют огромные заносы, терминологические, теоретические, концептуальные в проблеме времени. И разобрать эти булыжники, выбросить этот хлам, отмыть ценные части, восстановить вот эту почти до неузнаваемости искаженную картину времени, с которой оперирует современная философская мысль, это требует действительно очень большого труда. Поэтому приходится подчас удаляться от какой-то ясной модели, поскольку здесь требуется огромные усилия для того, чтобы пробиться к тому, как Платон понимал Платона, как Сократ понимал Сократа, как мыслили те, кто мыслили в структуре платонической философии. И это требует большого усилия, потому что нас веками отучали мыслить именно так. То есть нас заставляли мыслить совсем не так. И, соответственно, вернуться к здоровью, вернуться к пробужденному, ясному философскому просветленному сознанию чрезвычайно трудно и непросто. Но я надеюсь, что если уж мы взялись за эту трудную задачу построения доксы и выяснения доксы и парадоксов времени, то мы должны быть в каком-то смысле снисходительны к тому философскому косноязычию, сквозь которое эта мысль пробивается. Благодарю вас. Всего доброго.